и поэтому серьезно бежать не собирался. Только примеривался, как бы это можно было сделать. Он потом еще вспомнит не раз эту ночь и только будет покрякивать с досады. Никогда уже не будет так легко убежать, никогда больше воли не будет так близка. Дважды за ночь Тенна выходил в уборную по пустому ночному коридору. Старшина шел за ним. Пистолет у него висел на длинной подвеси, как всегда у моряков. Вместе с арестованным он втиснулся в саму уборную. Владея приемами дзюдо и борьбы, ничего не стоило прихватить его здесь, отнять пистолет, приказать молчать и спокойно уйти на остановке. Во второй раз старшина побоялся войти в тесноту, остался за дверью. Но дверь была закрыта. Пробыть можно было сколько угодно времени. Можно было разбить стекло, выпрыгнуть на полотно. Ночь, поезд не шел быстро, 48-й год, делал частые остановки. Правда, зима, Тенно без пальто и с собой только 5 рублей, но у него не отобраны еще часы. Роскошь спецконвоя закончилась в Москве на вокзале. Дождались, когда из вагона вышли все пассажиры, и в вагон вошел старшина с голубыми погонами из Воронка. Где он? Тюремный прием, бессонница, боксы, боксы. Наивное требование скорее вызвать к следователю. Надзиратель зевнул. Еще успеешь, надоест. Вот и следователь. Ну, рассказывай о своей преступной деятельности. Я ни в чем не виноват. Только, папа, пий, ни в чем не виноват. В камере вдвоем с наседкой. Так и подгораживается. А что было на самом деле? Несколько допросов, и все понятно. Разбираться не будут, на волю не выпустят. И значит, бежать. Всемирная слава Лефортовской тюрьмы не удручает Тенну. Может быть, это как новичок на фронте, который, ничего не испытав, ничего и не боится. План побега подсказывает следователь Анатолий Левшин. Он подсказывает его тем, что становится злобен, ненавистлив. Разные мерки у людей, у народов. Сколько миллионов переносило битье в этих стенах, даже не называя это пытками. Но для Тенно сознание, что его могут безнаказанно бить, невыносимо. Это надругательство, и лучше тогда не жить. И когда Левшин после словесных угроз в первый раз подступает, замахивается, Тенно вскакивает и отвечает с яростной дрожью: «Смотри, мне все равно не жить. А вот глаз один или два я тебе сейчас вытащу, это я смогу». И следователь отступает. Такая мена своего хорошего глаза за гиблую жизнь арестанта не подходит ему. Теперь он изматывает Тенну карцерами, чтоб обессилить. Потом инсценирует, что женщина, кричащая от боли в соседнем кабинете, жена Тенну, и если он не признается, ее будут мучить еще больше. Он опять не рассчитал, на кого напал. Как удара кулаком, так и допроса жены Тенно вынести не мог. Все яснее становилось арестанту, что этого следователя придется убить. Это соединилось и с планом побега. Майор Левшин носил тоже морскую форму, тоже был высокого роста, тоже блондин. Для вахтера следственного корпуса Тенно вполне мог сойти за Левшина. Правда, у него было лицо полное, лощеное, а Тенно выхудал. Арестанту нелегко себя увидеть в зеркало. Даже если с допроса попросишься в уборную, там зеркало завешено черной занавеской. Лишь при удаче одно движение отклонил занавеску. О, как измучен и бледен, как жалко самого себя. Тем временем из камеры убрали бесполезного стукача. Тенно исследует его оставшуюся кровать. Поперечный металлический стержень вместе крепления с ножкой койки проржавлен, ржавчина выила часть толщины, заклепка держится плохо, длина стержня 70 см. Как его выломать? Сперва надо отработать в себе мерный счет секунд. Потом подсчитать по каждому надзирателю, каков промежуток между двумя его заглядываниями в глазок. Промежуток от 45 секунд до 65. В один такой промежуток усилия, и стержень хрустнул с проржавленного конца. Второй, целый, ломать его трудней. Надо встать на него двумя ногами, но он загремит об пол. Значит, в промежутке успеть на цементный пол подложить подушку, встать, сломить подушку на место и стержень пока хотя бы в свою кровать. И все время считать секунды. Сломано, сделано. Но это не выход. Войдут, найдут, погибнешь в карцерах. 20 суток карцера — потери сил не только для побега, но даже от следователя не отобьешься. А вот что. Надпороть ногтями матрас. Оттуда вынуть немного ваты. Ватой обернуть концы стержня и вставить его на прежнее место. Считать секунды. Есть, поставлен. Но и это ненадолго. Раз в 10 дней — баня. А за время бани — обыск в камере. Поломку могут обнаружить. Значит, действовать быстрее. Как вынести стержень на допрос? При выпуске из тюремного корпуса не обыскивают. Прохлопывают лишь по возвращении с допроса. И то бока и грудь, где карманы. Ищут лезвие, боятся самоубийств. На Тенна под морским кителем традиционная тельняшка. Она греет тело и дух. Дальше в море меньше горя. Попросил у надзирателя иголку. В определенное время ее дают, якобы пришить пуговицы, сделанные из хлеба. Расстегнул китель, расстегнул брюки, вытащил край тельняшки и на ней, внизу, изнутри, зашил рубец. Получился как карманчик для нижнего края стержня. Еще загодя оторвал кусочек тесемки от кальсон. Теперь, делая вид, что пришивает пуговицу к кителю, пришил эту тесемку с изнанки тельняшки на груди. Это будет петля, направляющая для прута. Теперь тельняшка оборачивается задом наперед, и день за днем начинаются тренировки. Прут устанавливается на спину, под тельняшку, продевается через верхнюю петлю и упирается в нижний карманчик. Верхний конец прута оказывается на уровне шеи, под воротником кителя. Тренировка в том, чтобы от заглядывания до заглядывания забросить руку к затылку, взять прут за конец, туловище отогнуть назад, выпрямиться с наклоном вперед, как тетива лука, одновременно вытягивая прут, и резким махом ударить по голове следователя. И снова все на место. Заглядывание. Арестант перелистывает книгу. Движение получалось все быстрее и быстрее. Прут уже свистел в воздухе. Если удар не будет насмерть, следователь свалится без сознания. Если и жену посадили, никого вас не жаль. Еще заготавливаются 2 ватных валика. Все из того же матраса. Их можно заложить в рот за зубы и создать полноту лица. Еще, конечно, надо быть побритым к этому дню, а обдирают тупыми бритвами раз в неделю, значит, день не безразличен. А как сделать румянец на лице? Чуть натереть щеки кровью, его кровью. Беглец не может смотреть и слушать просто так, как другие люди. Он должен смотреть и слушать со своей особой беглядской целью. И никакой мелочи не пропускать, не дав ей истолкования. Ведут ли его на допрос, на прогулку, в уборную, его ноги считают шаги, его ноги считают ступеньки. Не все это понадобится, но считают. Его туловище отмечает повороты, глаза его, опущенные по команде головы, рассматривают пол, из чего он, цел ли. Они ворочаются по крайне доступным окружностям и разглядывают все двери, двойные, одинарные, какие на них ручки, какие на них замки, в какую сторону открываются. Голова оценивает назначение каждой двери. Уши слушают и сопоставляют. Вот этот звук уже доносился ко мне в камеру, а означает он вот что, оказывается. Знаменитый лефортовский корпус буквою «К», пролет на все этажи, металлические галереи, регулировщик с флажками. Переход в следственный корпус. Допрашивают попеременно в разных кабинетах, тем лучше. Изучить расположение всех коридоров и дверей следственного корпуса. Как попадают сюда следователи снаружи? Вот мимо этой двери с квадратным окошечком. Главная проверка их документов, конечно, не здесь, а на внешней вахте. Но здесь тоже они как-то отмечаются или наблюдаются. Вот спускается один и кому-то наверх говорит: «Так я поехал в министерство». «Отлично, эта фраза подойдет беглецу». Как они дальше идут потом на вахту, это надо будет догадаться. Без колебаний пройти правильно. Но, наверное, ж протоптана в снегу дорожка. Или асфальт должен быть темнее и грязней. А как они проходят вахту? Показывают свое удостоверение? Или при входе оставили его у вахтера, а теперь называют фамилию и забирают? Или всех знают в лицо, и называть фамилию будет ошибка, надо только руку протянуть? На многое можно ответить, если не вникаешь во вздорные вопросы следователя, а хорошо наблюдаешь за ним. Чтобы починить карандаш, он достает бритвенное лезвие из какого-то своего удостоверения в нагрудном кармане. Сразу вопросы. Это не пропуск, а пропуск на вахте? Книжечка очень похожа на автомобильные права вождения. Так он приезжает на автомобиле? Тогда с ним и ключ. Ставит он машину перед воротами тюрьмы? Надо будет здесь, не выходя из кабинета, прочесть номер на техническом талоне, чтобы не путать там. Раздевалки у них нет. Морское пальто и шапку он вешает здесь, в кабинете. Тем лучше. Не забыть, не упустить ни одного важного дела и все уложить в 4-5 минут. Когда он уже будет лежать поверженный, первое — сбросить свой китель, надеть его более новый с погонами, второе — снять с него ботиночные шнурки и зашнуровать свои падающие ботинки, вот на это много времени уйдет, третье — его бритвенное лезвие заложить в специально подготовленное место в каблуке. Если поймают и бросят в первую камеру, тут перерезать себе вены. Четвертое. Просмотреть все документы, взять нужное. Пятое. Запомнить номер автомашины, найти автомобильный ключ. Шестое. В его толстый портфель сунуть свое же следственное дело, взять с собой. Седьмое. Снять с него часы. Восьмое. Покрыть щеки кровяным румянцем. Девятое. Его тело отволочить за письменный стол или за портьеру, чтобы вошедшие подумали, что он ушел, и не бросились бы в погоню. Десятое. Скатать вату в валике, подложить под щеки. Одиннадцатое. Надеть его пальто и шапку. Двенадцатое. Оборвать провода у выключателя. Если кто-нибудь вскоре войдет, темно, щелкнет выключателем, наверное, перегорела лампочка, потому следователь и ушел в другой кабинет. Но даже если вернут лампочку, не сразу разберутся, в чем дело. Вот так получилось 12 дел. А 13-е будет сам побег. Все это надо делать на ночном допросе. Хуже, если окажется, что книжечка не автомобильные права. Тогда он приезжает и уезжает следовательским автобусом. Их возят специально, ведь среди ночи. Другим следователям будет странно, что Левшин, не дождавшись 4-5 утра, пошел среди ночи пешком. Да, вот еще. Проходя мимо квадратного окошечка, поднести к лицу платок, будто сморкаешься, и одновременно отвести глаза на часы, и для успокоения постового крикнуть наверх: «Перов!» — это его друг. «Я поехал в министерство, поговорим завтра». Конечно, шансов очень мало. Пока видно 3-5 из сотни. Почти безнадежно, совсем неизвестна внешняя вахта. Но не умирать же рабом. Но не ослабнуть, чтобы били ногами. Уж бритва-то будет в каблуке. И на один ночной допрос, сразу после бритья, Тенно пришел с железным прутом за спиной. Следователь вел допрос, бронился, угрожал, а Тенно смотрел на него и удивлялся. Как не чувствует он, что часы его сочтены? Было 11 часов вечера. Тенно рассчитывал посидеть часов до 2 ночи. В это время следователи иногда уже начинают уходить, устроив себе короткую ночь. Тут подловить момент. Или чтобы следователь поднес листы протокола на подпись, как он делает это всегда, и вдруг притвориться, что дурно, рассыпать листы на пол, побудить его наклониться на минутку и... А то безо всякого протокола встать, покачиваясь, и сказать, что дурно, просить воды. Тот принесет эмалированную кружку, стакан он держит для себя, отпить и уронить, в это время правую руку поднять к затылку, это будет естественно, будто кружится голова. Следователь обязательно наклонится посмотреть на упавшую кружку и